Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, — замахал руками Фигурин. Как-нибудь в этом духе, но не лягу. У вас в стихотворении уже один лежит, хватит, а как-нибудь отомщу, мол, твоим врагам. Принимаю к сведению, — сказал Бутылко. Очень ценное замечание, — вставил Борисов. Ну, ладно. Фигурин посмотрел на часы. Мне пора. Напоминаю всем, завтра в 12 часов нужно, чтобы все было спокойно и организовано. Побольше людей из предприятий и обязательно слушать, кто что говорит. Если услышите такие разговоры, что Миляга был не герой, а совсем наоборот, таких людей, пожалуйста, это просьба ко всем. Берите на заметку и фамилии сообщите кому-нибудь из наших людей. Или еще лучше, лично мне. Когда стемнело, Свинцов собрал свою группу на опушке. «Ну, пошли!» — в полголоса приказал он и сам двинулся первым. Он шел, пристально глядя себе под ноги, но не видел ничего, кроме смутно желтевшей стерни. Свинцов забеспокоился, что уже прошли то место, на которое днем указал Плечевой, и думал, не развернуть ли свою команду и не прочесать ли все поле шеренгой, когда под ногой что-то хрустнуло. «Стой!» — сказал Свинцов и нагнулся. Пошарив по земле руками, он вздохнул с облегчением. «Кажись, оно!» И обернулся к своим спутникам. «Все сюда! Собирайте кости и кладите в мешок!» Спутники обступили Свинцова и склонились в кружок над чем-то невидимым. «Слышь, сержант!» — тихо и с удивлением сказал Худяков. «Кость-то быть ужасно здоровый!» Свинцов и сам это заметил. «Не твое дело!» — пробормотал он сердито. «Бери какие помельче!» Но мелких оказалось немного, а крупные с трудом отделялись от остальной части скелета. «Вы это вот что, — сказал Свинцов, — какие крупные, те об колено!» Некоторое время сквозь шум дождя слышалось сопение нескольких здоровых мужиков и сухой хруст ломаемых костей. Наполнив мешок наполовину и взвесив его в руке, Свинцов приказал работу прекратить и добавил к собранному материалу крупный продолговатый череп.